Девятое. Бамбуковые ватные палочки. Ватные палочки с пластиковым стержнем чаще остальных предметов находят на пляжах. Их смывают в унитаз. Поэтому правительство и большие компании сейчас стараются принимать меры. В Шотландии запрещены все пластиковые ватные палочки, а компания Johnson & Johnson заменяет их на палочки с картонным основанием в половине стран мира. Вы можете начать действовать уже сейчас. Купите бамбуковые ватные палочки и выкидывайте использованные в компост или в контейнер для органического мусора.